На следующий день мы пересекли границу пустошей и вышли на каменистую равнину. Пока камней на пути попадалось немного, шли довольно быстро. Однако уже к вечеру темп пришлось сбавить, а то можно было и ногу поломать, если оступишься. Но мы и так прошли за день очень много. Складывалось ощущение, что пока отряд полон сил, Корой хочет преодолеть максимальное расстояние. На следующий день нам встретилась выросшая во овраге небольшая роща. Вард, приметив что-то, поднял руку, остановив отряд. «Что там?» – спросил Корой. «Демон», – ответил Вард. «Едва чувствуется». Обернувшись ко мне, Корой спросил. «Ну что, Дарт, если демон выскочит на нас, ты его сможешь убить магией?» «Если это Торг, то не убью, только оглушить смогу», — ответил я. «А если Скарт, то справлюсь». «А с остальными что?» — спросил Гелим. «А я пока больше никого не встречал», — признался я. «Вот и не знаю». «Ладно, надо тебя в деле проверить», — решил Корой. «Да и вода здесь есть, запасы можно будет пополнить». «Сделаем так. Дарт идет чуть впереди, а мы полукольцом за ним», — распорядился охотник. «Получится дуга. Так на демона и выйдем. Если Дарт справится сам, то не вмешиваемся. А если нет, подтягиваемся и начинаем стрелять». Охотники сноровисто зарядили арбалеты, и, растянувшись по склону, мы начали спуск во враг. Шагая в 30 ярдах впереди остальных, я вскоре почувствовал покалывание от браслета, создал структуру заклинания молнии, поправил на всякий случай меч и активировал защитный амулет. Добравшись до деревьев, я замер, услышав отчетливый хруст веток впереди меня. Тряхнув рукой, амулет раздражал болезненным покалыванием, я шагнул в рощу. Настороженно прислушиваясь к доносящемуся до меня хрусту и стараясь не шуметь, я пошел на звук. Через несколько ярдов услышал, как демон довольно зарычал и чем-то зачавкал. С трудом подавив дрожь, я прокрался к дереву, из-за которого шли звуки, и изумленно замер. На траве сидело весьма забавное существо, примерно 2 футов высотой. Оно больше походило на шар, таким было толстым. Гладкая, лоснящаяся светло-серая, почти пепельная шерсть, только пузо белое. Совершенно уморительная мордочка с огромными глазищами и небольшими вроде медвежьих ушами. А пасть-то пасть! Страсть какая! Почти на всю морду. И нос широкий, словно приплюснутый. Разглядывая странного демона, он, оказывается, поглощал крупный желтый плод, сорванный с невысокого кустарника, что рос рядом. Я не заметил, как сзади подошел Корой. «Слип!» — сказал он, опуская арбалет. «Все в порядке!» — крикнул охотник остальным. «Это Слип!» «Не опасный?» — спросил я. «Только для жратвы», — улыбнулся Корой. «Можешь не беспокоиться, он мясо не ест». «Это хорошо», — успокоился я. «Не хотелось бы, чтобы такой симпатичный зверек оказался хищником». «Не зверек, а демон», — поправил меня Корой. «И демон его знает, кто и зачем его такого создал. До сих пор никто не понял, зачем они. Торги, вот к примеру, могли бы для перевозки грузов сгодиться». «С карты для охраны. А этот-то на что древним сдался?» «Для красоты», — заявила Дарья, подошла к Слипу и погладила его. «Такая прелесть!» — с умилением разглядывая демона, сказала девушка. «И как его другие демоны не схарчат?» — с недоумением спросил я, осматривая явно медлительного и неповоротливого Слипа. «Он несъедобный. Совсем», — объяснил мне Гелим. «Другие демоны не дураки». «Знают, кого есть нельзя». «Смотри, наелся», — сказал Корой. Демон и впрямь наелся. С трудом шевеля челюстью, он откусил от плода еще кусок и пытался его медленно прожевать. Несколько раз моргнув, Слип прикрыл глаза. И так и не доев плод, повалился спиной на землю, держа в передних лапах остатки еды и открыв раздутое пузо. Расхохотавшись, я спросил Короя. «И что, он всегда такой ленивый?» «Не то слово», — ответил смеющийся охотник. «Только жрет и спит». «Так, ладно, не расслабляемся», — повысил он голос. «Ищем воду и убираемся отсюда». Оставив демона дрыхнуть на поляне, мы зашли чуть глубже в рощу, начерпали воды в найденном роднике и быстро выбрались из оврага. Отойдя от рощи подальше, сделали привал. Немного задумавшись за едой, я услышал шепот Дарьи. «Смотрите, смотрите, сейчас Дарт как слип спать брякнется», – прошептала она. Хохот охотников, оценивших шутку девушки, вырвал меня из плена раздумий, и я тоже усмехнулся. «Ну, если ты меня так же ласково погладишь, как слипа, то могу и разомлеть». «Молодец, Дарт», – хлопнул меня по спине сидевший рядом Гелим. «Настоящего охотника врасплох не застанешь. Что, уел он тебя?» — обратился он к девушке. «То-то же, не на того напало». А все-таки хороший демон встретился. Припомнив замечательного зверька, я улыбнулся. «И, как положено всем хорошим, ленивый до ужаса», — сказал Гелим. «Да, самое ленивое и беззаботное существо во всем мире», — согласился с ним Корой. «Детям бы такого вместо игрушки, вот бы они обрадовались», — представил я восторг ребятни. «Бывает, их ловят и продают», — сказал Корой. «Конечно, не таких здоровых, детенышей. Они поменьше будут, скота примерно. Только лопают, как добрый конь». «Да, в Гармине купить слипа не проблема», — сказал Гард. «Хоть и дороговато, но приобрести можно». «А можно и бесплатно получить», — засмеялся Рашид. Недоуменно оглядев хохочущих охотников, я спросил. «Как это бесплатно?» «Да кто-то из воровской гильдии однажды богача обворовал и никаких ловушек на своем пути не встретил. Богач этот сундучок с деньгами под кровать себе поставил и решил, что мимо него воры точно проскочат. И тогда вор, чтобы показать этому богачу, какой он ленивый Соня, слипа вместо денег в сундучок положил», — объяснил мне Гелим. «Вот так можно слипа бесплатно получить. У воров наших теперь самым шиком считается его подложить». «Да где же столько слипов наберешь?» «Ну, не всем же его подкладывают», — сказал Рашид. «Ты попробуй в охраняемый дом заберись, золото добудь, да еще и демона с собой потаскай. Тогда поймешь, что слипа не так легко подложить». «Да и богачи не дремлют. Никто не хочет слипа бесплатно получить», — добавил Вард. «Мало того, что золото украдут, так еще весь город потешаться будет». «Веселые у вас воры», — засмеялся я. «Ага», — согласился Вард. Следующий день выдался куда более беспокойным. Ближе к полудню мы обогнули длинную трещину в земле и поднялись на небольшой холм. Решив остановиться на привал чуть ниже по склону, мы начали спускаться, и в это время на склон соседнего холма в 300 ярдов от нас вышла стая скартов. Обнаружив на пути добычу, демоны рванули к нам, чтобы побыстрее добраться до свежего мяса. «Дарт, ты что-нибудь можешь сделать?» — спросил Корой. «Нам от них не удрать. Я выйду чуть вперед, и как только они на меня набросятся, пристрелите их из арбалетов», — предложил я. «Хорошо, за дело». Сбросив свой мешок и взяв арбалет, я торопливо пошел навстречу демонам. Отойдя от охотников на 20 ярдов, создал заклинание молнии. Несмотря на защиту, смотреть на бегущих ко мне скартов было страшновато. А каково охотникам? Если первым выстрелом со скартами не расправиться, на второй времени не будет. Хорошо, хоть местность была достаточно ровная, и демоны неслись по прямой, а не скакали в разные стороны. Едва первый демон приблизился ко мне ярдов на 30, я метнул в него молнию. Встречный удар сотряс демона, и его отбросило под лапы бежавшего следом собрата. Не мешкая, я создал еще одно заклинание и бросил его в скарта, решившего обогнуть меня и достичь остальных охотников. Но не успел я порадоваться упавшему демону, как на меня прыгнул другой скарт. Ударившись мордой о засиявшую защиту, он отскочил и ошеломленно замотал башкой. Не дав ему прийти в себя, я выстрелил из арбалета. Двое оставшихся скартов, так и не обратив внимания на гибель сородича, ринулись на меня. Последовавшие друг за другом два удара не смогли пробить мою защиту, и демоны на мгновение замерли. И этим сразу же воспользовались охотники. Не дожидаясь команды, они разрядили в неподвижных демонов арбалеты. В открывшего свой бокс карта вонзилось сразу 4 болта, а в другого, прикрытого мной, только 2. Да еще один щелкнул по моей защите и отлетел в сторону. Осмотрев бьющихся в агонии демонов, я развернулся лицом к охотникам. «Ну и кто это решил пристрелить меня вместо демона?» — поинтересовался я. «Извини, Дарт», — смутилась Дарья. «Я ему в голову целилась и немного промазала». «Ладно, забудем», — сказал я. «Только когда в следующий раз соберешься стрелять, предупреди, чтоб я отошел подальше». «Здорово ты их, Дарт!» — окружили меня радостные охотники. «Хорошо, что ты с нами пошел. 5 скартов, это ж надо! Если б не ты, половина отряда погибла бы, а то и весь». «Вот поэтому в отряде маг позарез нужен», — сказал Корой. «От всех опасностей он не убережет, но хоть демонов не надо будет опасаться». «Слушай, Дарт», — обратилась ко мне Дарья, — «а где ты заклинание молнии выучил? Да еще так ловко его используешь, как настоящий боевой маг. Боевую магию ведь только в магических школах преподают. А тех магов, кто свободно распространяет опасные знания, наказывают сурово». «Так я же не из Элории», — ответил я. «В Империи с этим попроще. Нашел мага, он обучил меня заклинанию молнии». «А мы, признаться, сомневались немного», — сказал Вард. «Были мысли, что пара свитков у тебя с собой была, и ты ими воспользовался». «Ладно, ладно», — поторопил нас Корой. «Потом порадуемся. А сейчас нужно убираться отсюда подальше. Со всеми демонами в округе Дарт точно не справится». Подобрав свой мешок, я пристегнул к нему арбалет и закинул его за спину. Быстро спустившись со склона, мы оставили демонов позади и продолжили свой путь. Поначалу шли мы очень быстро, не чувствуя усталости. Но вскоре возбуждение от схватки погасло, и мы вспомнили, что не останавливались с самого утра. Через несколько миль Корой решил, что мы достаточно удалились от места схватки, и объявил долгожданный привал. Едва мы управились с едой, как Дарья насела на меня с расспросами. «Слушай, Дарт, а много энергии твоя защита потратила? Насколько еще тебе защитного заклинания хватит?» «Сколько израсходовалось энергии?» Осмотрев амулет, я сказал. «Где-то 20-я часть, может, чуть больше. Сейчас я ее восполню». «У тебя защитный амулет с собственным запасом энергии?» Вырвался у Дарьи восхищенный возглас. «Не просто безделушка с наложенным слабеньким заклинанием, которое быстро угасает?» «Нет. Хороший амулет с защитным заклинанием 3-го круга». «Везет тебе», — вздохнула девушка. «С такой защитой и впрямь безбоязненно можно с демонами в бой вступать. А у нас вон защита совсем слабенькая», — пожаловалась она. 1-2 удара и все». «Ничего», — утешил ее Вард. «До сих пор нам и такой хватало. Вот если нашу задумку решим исполнить, то надо будет чем-то посерьезней разжиться». «А какими ты еще заклинаниями владеешь?» — спросила у меня Дарья. «Еще заклинанием малого исцеления и заклинанием магического света». «Здорово. А я только заклинанием малого исцеления». «Так поступи в магическую школу», — посоветовал я, — «и выучишь множество заклинаний». «Поступала уже», — печально ответила девушка. «Не приняли. Слишком у меня слабые способности. У меня сейчас только на одно заклинание 3-го круга энергии хватает. И выходит, что я, даже если буду развивать способности, до старости не смогу заклинаниями 2-го круга пользоваться. А кому нужен такой маг?» «Не расстраивайся», — попросил я. «Большинство людей вообще ни одного заклинания создать не могут». «Это да», — поддержали меня охотники. «Мы вот и единственному заклинанию рады были бы безмерно». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «А где ты тогда заклинание изучила?» — полюбопытствовал я. «Если в магическую школу тебя не приняли». «Я ее на обучение к целительнице отдал», — проворчал Корой. «Там и научилась». «Ага», — засмеялись охотники. «Дарья целительницу упросила, чтоб та ее хоть какому-то доступному ей заклинанию обучила. А как выучила заклинание, так с нами в поход увязалась. А какую историю сочинила», — сказал Вард. Корой ведь ни в какую ее в пустоши брать не хотел. Так она вечером перед походом вся в слезах к отцу прибежала и сказала, что одному благородному сэру приглянулась, и он собирается ее своей любовницей сделать. Обещался, дескать, ее выкрасть и к себе в поместье для утех забрать. «Да уж», — буркнул Корой, искоса взглянув на смутившуюся девушку. «Не оставлять же было ее одну после такого в городе. Так и взял ее с собой. С тех пор она с нами и ходит, хотя про благородного сэра наврала». «Не наврала, а немного приукрасила», — не согласилась с ним девушка. «Немного», — хохотнул Гелим. «Благородный сэр пришел за помощью к целительнице, а как увидел, что у нее есть ученица, предложил Дарии после обучения перебраться в его замок. А то его земли возле болот расположены, и люди часто болеют». Немного передохнув, мы продолжили путь. Петляя среди каменистых холмов, наш отряд упорно продвигался к намеченной цели. Хорошо еще, что Вард старался выбрать путь полегче, и мы обходили встречавшиеся каменные россыпи. А ну и в самом деле, лучше немного больше пройти, чем топать по камням. Не ровен час ногу подвернешь, или сапоги камнями так и затрешь, что босиком шлепать придется. А вот постоянные спуски да подъемы раздражали куда сильней. Да и демонов сложнее углядеть, выскочат неожиданно, и опять придется вступать в бой. Поправив мешок, я потопал дальше. И местность вокруг была неприятная, мертвая какая-то. Ни живности, ничего. Одна земля да камни. Хотя, если присмотреться, вон жучки какие-то теплый камень делят. Ну, мелочь всякая везде приживется. Благо еще здесь сухо и мошка не водится, а то вообще бы никто в пустоши не совался. Демоны демонами, а встретишь ты их или нет, неизвестно. А вот гнус вмиг доведет до такого состояния, что и сокровищам рад не будешь. Интересно, а в Зеленой долине гнус обитает? Вроде Микас рассказывал, что она расположена между рек. «Гелим, а ты в Зеленой долине не бывал?» — поинтересовался я у шагавшего впереди охотника. «На краю долины бывал», — ответил он. «До города мы не добирались, немного от края отошли, и назад пришлось вернуться». «А что так? Демонов много?» «Полно. Не смогли мы незаметно пробраться. Да и попробуй незаметно, когда почти всю дорогу прорубать приходится», — сказал Гелим. «Она ведь гораздо южнее, в устье реки. Раньше-то у древних там всякие штуки стояли. Не давали реке разливаться и долину затапливать. А теперь долина превратилась в заросшее болото. Мы даже плот в одном месте построили и по старому каналу хотели доплыть до города, но не вышло. Не протянуть плот через все эти лианы до заросли. Вот была бы у нас лодка, узенькая, крепкая да полегче. Тогда, может, и удалось бы до покинутого города добраться. А так, только до одного местечка интересного мы дошли, и пришлось оттуда ноги делать. Едва живыми выбрались». «Раз болото есть, то и гнуса, наверное, предостаточно», — задал я вопрос. «Да порядком его там, порядком. А уж гадов сколько ползучих, страсть!» «Бррр!» — скривился я. «Терпеть не могу змей всяких. И что за бог такую гадость сотворил?» «А их там столько!» — подлил масло Гелим. «Аж на плот к нам залезали, все в болоте не помещались». «Да уж, в долину я, пожалуй, и соваться не буду», — решил я. «Да шучу я», — рассмеялся охотник. «Мало там змей, там демонов столько, что даже гадам ползучим не выжить. Их демоны лопают за милую душу. Там ведь и водные демоны обитают. Один на наш плот даже бросился. Здоровенная тварюга, на вроде ящерки. Только ярдов пять, и по спине и хвосту костяной гребень идет. Зубами как схватит плот и давай его мотать. Нас, видать, стряхнуть хотел. Благо канал, по которому мы пробирались, узенький был, да берег камнем выложен. Нам хоть выпрыгнуть удалось. А демон понял, что не сможет плот перекусить, и хвостом его так шандарахнул, что в щепки разнес. Опасное место, Зеленая долина. Уважительно протянул я, представив подобного демона. «Еще какое опасное», — согласился охотник. «Зато только там и остались нетронутые места. Здесь-то, почитай, все охотники обшарили, а там еще есть чем поживиться». «Да, побывать бы в покинутом городе», — мечтательно сказал я. «Там, наверное, уйма предметов магических». «И золота полно», — поддержал Гелим. «Но ты не беспокойся», — сказал он. «Из этого похода вернемся и начнем к серьезному делу готовиться. Мы уже, почитай, 3 года хотим в одно очень интересное местечко наведаться». «И где это местечко?» «Как раз в той самой зеленой долине. Когда мы пытались до покинутого города добраться, наткнулись на несколько зданий древних. Только демоны нас преследовали, пришлось мимо пробежать. Теперь вот хотим туда пробраться. Потому и маг нам необходим. От демонов отбиться, пока сокровища искать будем». «Интересное дело. Меня очень манила идея побывать в нетронутых охотниками местах». «Еще какое интересное. Ну ничего, как вернемся, все вместе этот план обсудим». До темноты нам удалось преодолеть еще 7 миль по каменистым пустошам. Устав за день, мы повалились на найденном вардом небольшом участке ровной земли. Чуть переведя дух, я расчистил себе место для сна от небольших камней и, быстро поев, завалился спать. Случившийся бой с демонами еще больше сблизил меня с охотниками, и они начали относиться ко мне как к своему товарищу, а не как к случайно затесавшейся в их отряд личности. Больше мне проверок, похоже, устраивать не собирались, и когда мы спустились в какую-то низину набрать воды, никто даже не заикнулся о необходимости отправить меня вперед. Освоившись в отряде, я стал чувствовать себя свободнее. Стараясь поддерживать приличный темп, мы пробирались по пустошам еще 3 дня. 3-го дня после полудня мы оказались в 0.5 мили от здания с винным подвалом. Остановив отряд, Корой сказал: «Местность примерно в 2 мили вокруг здания мы уже осматривали. Думаю, теперь надо пробираться дальше, к горам. Только вон та трещина больше, чем на 2 мили тянется, и неизвестно, где закончится. По какой стороне пойдем?» «Я думаю, надо по правой», — сказал Вард. «Поддерживаю», — сказал Улис. «А давайте монетку бросим», — предложил я. «Так нет у нас с собой монет», — сказал Корой. «Кто ж в пустоши деньги с собой берет? Паромщики ведь за обратную доставку денег не берут». «Ага, на кой здесь деньги, коль кабаков нет?» — поддержал его Гелим. «А на знаке гильдии гадать грех. У меня есть монета». Я залез во внутренний карман куртки, достал оттуда кошель и вытащил золотой империал. «Дарт, ты самый странный охотник из всех, что я видел», — признался Гелим, озадаченно рассматривая монету. «Отправляться за добычей в пустоши с полным кошелем золота? На кой тебе сокровища? Примета у меня такая». Быстренько нашелся я, стараясь не обращать внимания на подозрительные взгляды охотников. «Золото к золоту тянется, вот и таскаю с собой монеты». «Добрая примета», — высказал свое мнение Рашид. «И верно, добрая», — согласно кивнул Корой. «Тогда бросай. Если корона, направо пойдем, а если император, то налево». Подбросив монету, я поймал ее и шлепнул на тыльную сторону левой ладони. Убрал правую руку, и на солнце сверкнул выгравированный на монете император Талах I. «Значит, налево». Охотники подчинились решению богини судьбы.